Глава 8. Июнь 315 года от разделения. Свободные территории рядом с Касабланкой. Заброшенное здание фабрики потихоньку начало прорастать побегами деревьев. В сельве все росло быстро, семена, заброшенные ветром в трещины, пускали корешки, цепляясь за крохотные кусочки земли. Люди оставили это место 1,5 года назад. Прочный материал каркаса простоит еще 100 лет, но вот остальное придет в негодность через 5. 5 – столько было людей, собравшихся на 2-м этаже. 3 мужчин и 2 женщины. Все в маскировочных комбинезонах, без знаков различия, сидели на голом полу. У каждого на коленях лежал короткий карабин. «Вы знаете, что у нас очередная проблема?» Женщина с короткой стрижкой обвела остальных взглядом. Ее звали Лия Гюрза Маккой, и она была лейтенантом роты горных стрелков. Стэн Линдеман, капитан, бывший призрак, в отставке 15 лет, позывной «Тень», взял заказ семьи Майеров, 4 трупа, 1 детский, тем самым он нарушил главное правило призраков. «Мы не убиваем мирных граждан. Никогда». Эти твари из семей могут перебить друг друга, но, прикончив невинного ребенка, он пошел против всех нас. Мы все получили сообщение от старика. Он выбрал нас 6, чтобы мы прикончили Линдемана. Чего тут говорить? Замочим урода! Тот, кто сидел справа от нее, широко улыбнулся. Патрик, где твоя подружка? Мне откуда знать? Молодой человек пожал плечами. Я ей не нянька. «Договорились в полдень. Лия, давай я пойду один, убью этого подонка и вернусь. Дел на час максимум». Лия мотнула головой. «У нас 3 новичков», — сказала она. «Так что пойдем вместе. А Мойра еще получит за свое опоздание, сучка отмороженная». Отряд выбрался из здания бывшей фабрики и направился на юг через сельву. Эта часть местности была совершенно необжитой. Тропинки, если и были когда-то, заросли без следа. 5 бойцов шли след в след, быстро, почти бегом, стараясь не наступить на змей и паучьи гнезда. К ранчо они вышли через 20 минут. Хлипкая с виду загородка была нашпигована устройствами слежения. Патрик шел первым, он остановился, не доходя 40 метров до ограды. Вытащил из кармана 2 шарика и резким движением запустил их вдаль. 1 шарик перелетел через ограждение и скрылся, а 2 распластался на доске, превратившись в плоскую нашлепку. Лия достала планшет, подключилась к системе охраны ранчо. 10 минут, — сказала она, — но потом придется попотеть. Патрик кивнул, поманил за собой одного из бойцов, и они скрылись в зарослях, обходя ограду с другой стороны. Дрон взлетел вверх и закрепился на высоком дереве. Транслируя изображение, туда же залез один из бойцов. Дальше, за оградой, шла поросшая травой лужайка, которую регулярно стригли. 30 метров до одноэтажного дома скромных размеров, но это не обманывало нападавших. Бывшие военные любили зарываться вглубь, у здания было 2 подземных этажа. Переброшенный через ограду шарик докатился до двери и прилепился к ней. Пошли данные с тепловизора. Человек, которого они искали, сидел один на верхнем, 1-м этаже, в гостиной, и не двигался, словно ничего не замечал. Флэг проверил контур двери, никаких взрывных устройств не обнаружил. Готово. Лия показала на участок ограды, появился таймер, отсчитывающий короткие временные промежутки. На это время охрана отключалась. Она и оставшаяся девушка перескочили через ограду и, не торопясь, направились к дому. Человек в гостиной не двигался, словно никто на него не нападал. Патрик и еще один боец заняли позиции возле входа на кухню. Лия подошла к двери и вышибла ее ногой. «Черт!» — сплюнула она. «Все сюда! Это Мойра!» На диване полулежала черноволосая девушка в кожаной куртке, спортивных штанах и кроссовках. При виде лейтенанта она вскочила и вытянулась по струнке. Рядом, на ковре, упакованный в пластиковый мешок, лежал безголовый труп мужчины. Голова лежала отдельно, на журнальном столике. Разрез, отделивший ее от тела, был запечатан медицинским гелем. На лице застыло выражение ужаса. Мышцы зафиксировал консервирующий раствор. «Решила вас не ждать, лейтенант», — сказала Мойра. «Надеюсь, вы не в обиде. Кстати, Тень — отличный позывной. Раз он теперь свободен, я его заберу». Июнь 335 года от разделения. Тренировочная база сил обороны. Полковник Мойра Хоук стояла у окна штабного здания базы сил обороны неподалеку от Сентаменто, на свободных территориях, и с нескрываемой жалостью смотрела, как ее подчиненные вместе с бойцами штурмовой группы проходят полосу препятствий. 36 лейтенантов, капитанов и даже майоров бросали свои тела на барьеры, тонули в заболоченной канаве и продирались через колючую проволоку. Резиновые пули били в их жилеты, шлемы и незакрытые учебной броней части тела. Несколько человек потеряли перчатки, и руки у них были разодраны в кровь. До цели, трехэтажного дома с выбитыми окнами и провалами в перекрытиях, где уже скрылись бойцы, оставалось еще два круга. В казармах готовились выйти на стартовую линию сотрудники 2-го и 3-го отделов Департамента внешних операций. Начальник департамента генерал Маккензи прохаживался внизу, возле полосы. «Старикашка совсем поехал мозгами». Полковник оторвалась от окна и повернулась к майору Патрику Кавендишу. «Смотри, он свою помощницу притащил. Видимо, решил от нее избавиться. Бедняжка ходит с трудом. Посмотрим, какая ты будешь в их возрасте». Патрик рассмеялся. «Не хочешь сама попробовать?» «Нет». Мойра тряхнула густыми черными волосами. «Пусть развлекаются, пока есть время. Через 4 дня командующий присоединит к канцелярии новый оперативный отдел, который будет работать с возможной угрозой со стороны эсперов. Пока что всего 25 человек, но потом я расширю его до батальона. Джон бесполезен, он ковыряется в этой проблеме уже много лет и ничего не добился. Поэтому он займется порталом, а сияние оставит мне». «Сияние?» «Сияние, Шайн, Брильё — это их организация, Падди, группа мутантов, считающих себя сверхлюдьми. Вспомни своего отца. Он занимался эсперами всю жизнь. Какую благодарность он получил за того же Паулу? Его прикончили, выкинули как ненужную вещь. Паулу не виноват, что в этом замешан, но он может стать одним из них». «Хочешь забрать его в лабораторию? Мы ведь, кажется, договорились». «Успокойся, никто его не тронет. Мы будем за ним наблюдать, ну а если дело дойдет до безумия, вывезем на полигон. Или лекарство к этому времени будет готово. Надежда всегда есть. Поэтому, мой дорогой, девчонка Маркуса, вот кто нам нужен». «Одной будет недостаточно? Той, что у Веласкеса?» «Нет, она уже практически прошла синхронизацию и сможет обойтись без блокиратора. Эсперы захотят ее изучить. Ее и новые подавители, которые они украли из лаборатории. И это мне на руку. А другая, у которой нет имени, она не такая, как остальные. Маркус что-то сделал с ней. Но это не твоя проблема. Ты займешься новым отделом. Погляди, с кем мне придется работать. Они не то что настоящего мага. Воришку в магазине поймать не смогут». «Сэма Маккензи заберешь к себе?» «Нет». Полковник качнула головой из стороны в сторону. «Для генеральского сынка я подобрала кое-что другое. Он парень талантливый, но слишком самостоятельный. Как и ты. Так что, друг мой, тебе пора идти на повышение». «А если я откажусь?» Патрик прищурился. «Мне нравится то, чем я занимаюсь». «Попробуй». Мойра вернулась взглядом к происходящему за окном. «Пощекочи себе нервы. Ручаюсь, мой дорогой. Ты не будешь разочарован. Иди, я спущусь через 5 минут». Майор отсалютовал и вышел. Мойра усмехнулась. Этот мальчик был слишком умен и строптив, и что-то скрывал. Что-то, связанное с этой девчонкой. Маркус был очень скрытен, но, возможно, рассказал своему лучшему другу, где ее найти. И это хорошо. Значит, он приведет Джерара прямо к ней. За 100 с небольшим лет женщина успела несколько раз начать карьеру в силах обороны заново, меняя внешность, биографию и имена. В 224 году она руководила постройкой этой базы под именем Стеллы Ландерс, адъютанта начальника штаба. Через 60 лет, в 290-м, бригадный генерал Джон Маккензи знал ее как лейтенанта штурмовой роты Ирину Громову. Редкий случай, когда полковник использовала собственное имя. Поменять биографию, назначить себя на подходящее место, найти нужных людей – все это вполне осуществимая задача, если в твоем распоряжении полный и бессрочный доступ к архиву, который ты сама же и создавала, и к системе оборота документов, и очень долгая жизнь. 23 года назад один из любовников, Матеуш Гомеш, взорвал ее вместе с яхтой. Те, кто за этим стоял, опоздали минимум на полвека. Нужно было нечто большее, чем простая бомба, чтобы ее убить. Женщина слишком расслабилась, решила пожить мирной, спокойной жизнью, дала себя увлечь и за это поплатилась. Больше она себе этого не позволяла. Ирина Громова в очередной раз умерла, а в силы обороны записалась 18-летняя Мойра Хоук, сирота со свободных территорий. 20 лет назад они служили вместе, в одном полку, лейтенант Падди Кавендиш, сержант Мойра Хоук и капитан Маркус Валенбах. Маркусу было 35, он командовал медицинской частью. Избавился, наконец, от браслета и считал, что жизнь только начинается. Он часто подкалывал Мойру, называя своей старушкой. Никто не мог понять эту шутку. Мать по документам была на 15 лет младше сына. В то время они отлично ладили, что бы другие ее родственники не думали. Через 10 лет Мойра доросла до майора и ушла в штаб. Кавендиш стал капитаном, а у Маркуса появились симптомы поражения нервов. Еще через полтора года Мак покончил с собой, подорвался на мине, когда отряд штурмовал убежище террористов на одном из островов возле Касабланки. Мойра в этот день находилась от него в нескольких сотнях километров, но все равно почувствовала, словно внутри что-то оборвалось. 7 июля 335 года от разделения. Суббота. Пуля ударила Эфраима чуть ниже шеи, ранение было не опасным, но на выходе утяжеленный сердечник зацепил лопатку и отбросил раненого назад. Левая рука двигалась с трудом. Инженер цеплялся за руль правой рукой, пытаясь запечатать задетый кровеносный сосуд. Третья пуля, прошившая шею, задела шейный позвонок, парализовав правую сторону. Мак покачнулся и рухнул в воду. Даже в таком состоянии у него были шансы, можно было стянуть браслет и дотянуть до прибытия помощи, но вторая пуля попала в гидроцикл и повредила отпугиватель. Кровь в воде тут же привлекла внимание морских хищников. Ян перевел прицел на яхту. Очки вывели на сетчатку предупреждающий сигнал. Его подельница потеряла сознание. Значит, Веласкес что-то заподозрил, и теперь выцепить его будет сложно. У стрелка были ракетница и гранатомет, но они лежали в катере на крайний случай. Ян вздохнул и выскочил из бытовки, на ходу упаковывая винтовку в чехол и застегивая на поясе эвакуационный рюкзак. Он поднимался наверх почти 20 минут, стараясь не привлекать внимания. Теперь можно было не маскироваться. Снайпер перекинул ногу через перила и прыгнул вниз с 400-метровой высоты. Через несколько секунд крыло вырвалось из рюкзака, раскрылось, он потянул на себя рычажок на поясе и понесся вслед за катером, который отошел от причала и набирал скорость. Если не получилось пристрелить цель издалека, он сделает это в упор. Капитан Ян Ковальчик вышел в отставку 12 лет назад и первое время придерживался правил, но постепенно понял, что это сказывается на гонорарах. 5 лет назад он организовал собственную смерть и больше не беспокоился о том, что в перестрелке могут пострадать посторонние. Плевать он хотел на этот кодекс. Павел успел увидеть момент, когда пассажир гидроцикла падает в воду, а отмотав запись назад, узнал Эфраима. Стрелок выскочил из будки и сейчас снесся на аэрокрыле по направлению к яхте, держа в руках винтовку. Инженер ушел под воду и не показывался. Веласкес долго не раздумывал. У него была возможность поиграть со снайпером в дуэль, пока тот болтался в воздухе. Или спасти своего знакомого. На то и другое времени не оставалось. Яхта вздрогнула и рванула по направлению к гидроциклу. Фиксатор катамарана отвалился, оставляя его без поводка. Не дожидаясь, когда нос судна поравняется с гидроциклом, Веласкес прыгнул в воду. Эфраим держался за подножку гидроцикла, укрываясь от выстрелов, но новых не последовало. Он кое-как остановил кровь, поставил каркас на позвонок, но поврежденный нерв быстро не восстанавливался. Требовались не минуты, а сутки. Инженер пытался заставить правую сторону работать. Все было не так плохо, как казалось на первый взгляд. Пальцы могли сжиматься и разжиматься, только в локте и плече рука не двигалась. Эфраим подцепил левой рукой правую и ухватился пальцами за выступ. Теперь свободной рукой он мог подтянуться. От неловкого движения очки соскользнули с переносицы и ушли на дно. Большая серебристо-красная рыбина проплыла мимо, прикоснувшись к ноге. Парень вздрогнул, поднял глаза. Коробка отпугивателя была разбита. Рыба сделала разворот, взбурлив воду широким плавником. Она свободно плавала почти на поверхности. Пайчи, или как их называли, краснухи, на секунде освоили океан и вырастали до 3 метров. Кормились в основном рыбой помельче и птицами, на людей, если и нападали, то максимум, на что были способны, вырвать кусок мяса или откусить палец. Эта рыбина была еще молодой, меньше 2 метров. Эфраим опустил левую руку в воду, вытащив из фиксаторов пистолет, рыбина кинулась на запах крови. Он выстрелил, но чуть опоздал. Челюсти сомкнулись вокруг кисти. Краснуха забила хвостом, пытаясь освободиться. Добыча была слишком велика, но загнутые зубы не давали ей отцепиться. Инженер еще несколько раз нажал на спуск. Пули рванули рыбину на куски, она почти не трепыхалась и начала всплывать. Огромное веретенообразное тело появилось внезапно, словно из ниоткуда возникло рядом с инженером. Челюсти сомкнулись на человеческой руке. Резкий рывок, и акула ушла на глубину вместе с трупом Пайяры и кистью Эфраима. И вместе с браслетом. Инженер был в воде, но его прошиб холодный пот. В магов с детства вбивали, что с ними случится, если блокиратор пропадет. Акула повела хвостом, развернулась, готовясь напасть снова. И ее морда превратилась в решето от попаданий пуль. Веласкес успел нацепить спас-жилет, прыгнул в воду, в 20 метрах от гидроцикла. Яхта промчалась мимо по направлению к порту. Тот, кто его преследовал, надеялся разобраться с жертвой в открытом море прямо на палубе. Но судно, набравшее скорость в 150 км в час, не давало ему на это шансов. В порту Ньюпорта к перестрелкам относились отрицательно. Убийца это отлично понимал. Он поднялся повыше, пытаясь понять, где Павел. Остров мечты когда-то был частью Параизу, как и остальные ближние острова, на расстоянии до 50 км на севере и востоке, между ними глубина океана не превышала половины километра и чаще всего была в пределах от 50 до 200 метров. Тем не менее, морская вода была здесь прохладной и кристально чистой. Можно было разглядеть дно в сотни метров от поверхности и множество морских хищников, которые спешили на раздачу. Мак поднырнул поглубже и увидел акулу. Та что-то оторвала у инженера, по инерции ушла дальше и теперь разворачивалась прямо на них двоих. Кровь, ее было достаточно, чтобы приманить хищника, даже если акула была сыта, то теперь, зачерпнув жабрами кровь жертвы, она словно обезумела, и даже отпугиватель ее не остановил. Шестиметровое веретено резко шевельнуло хвостом и понеслось на Эфраима. Веласкес вытянул руку с пистолетом, предварительно заменив обойму. Вода почти в 1000 раз плотнее воздуха, и обычная пуля уже через несколько метров теряла силу. Пули для подводной стрельбы были похожи на спицы, которые резко расширялись на тыльной части. В носовую часть был встроен заряд, его хватало, чтобы пробить шкуру каймана. Павел сделал 10 выстрелов, столько, сколько позволял магазин. Морда акулы вспухла в местах попаданий и взорвалась фонтанчиками крови. Тело рыбины боднуло Эфраима, почти задело Веласкеса и замедлилось, погружаясь на глубину. К нему уже спешили другие хищники — Боку и Паяры. Маг вытолкнул инженера из воды на сиденье гидроцикла. Отпугиватель на спасжилете был небольшого радиуса и не всегда срабатывал на крупную рыбу, но от мелочи защищал неплохо. Эфраим что-то мычал, его трясло, но кровь из обрубка руки практически не шла. Ян развернулся, делая круг над аквабайком и снижаясь, от порта отошел патрульный катер и двигался в их направлении. У ковальчика было не больше 20 минут, чтобы разобраться с жертвой. Плюс время, которое затратят полицейские, чтобы осмотреть яхту, та резко сбросила скорость и поплыла вдоль берега, делая круг. Человек, которого он пристрелил, снова сидел в седле гидроцикла в спасжилете. Голова его была опущена, одна рука свисала вдоль тела. Ян приблизил изображение. Предплечья не было. Он изменил наклон руля, уходя почти в пике. Катер развернулся, бросая бессмысленную погоню за яхтой, и заглушил двигатели в 50 метрах от гидроцикла, продолжая по инерции двигаться мимо. На высоте в 5 метров Ян отстегнул крепление и вошел в воду. Вынырнул он рядом с катером, перевалил тело через борт, подвел судно прямо к аквабайку, бросил фиксатор, положил винтовку на сиденье и достал пистолет. Одного взгляда хватило, чтобы понять. Пассажир гидроцикла не жилец. Два выстрела, откушенная рука, пустые глаза и едва слышный хрип. Гидрокостюм жертвы наполнился кровью. Ему оставалось 10, может быть, 15 минут. Ян потянулся руками к раненому, чтобы перетащить на катер и задать несколько вопросов. И уцепился взглядом за несоответствие. Гидрокостюм прорвался в двух местах — на ключице и на шее. А спасжилет был целый. Ковальчик спиной ощутил опасность, начал разворачиваться, стараясь преодолеть инерцию. И почувствовал, как к горлу прижимается что-то холодное. Ян и не думал сдаваться. Он почти развернул руку с пистолетом и вытащил второй, когда его тело парализовало, а в глазах потемнело. Ковальчик погрузился в какое-то безвременье, где мелькали лица, трупы и его подельница. Наконец он очнулся, но тело не слушалось. Катер куда-то плыл и почти сразу начал сбрасывать скорость. «Держи руки на виду», — послышался мужской голос. «А это ты?» «Поль Веласкес, кажется». «У меня один раненый и один без сознания, офицер Свенсон». Другой голос, повыше, принадлежал будущей жертве. «Нужно доставить их в больницу. Я уже связался с клиникой в Ньюпорте. Они будут в порту через 20 минут». «Что случилось?» Полицейский перелез на катер, качка стала сильнее. «Похоже, вот этот свалился с гидроцикла, и на него напала акула. А вот тот летел на аэрокрыле, увидел, что происходит, и бросился его спасать. Но сам напоролся на угря. Их тут полно. Я проходил мимо на яхте, когда все это произошло. Вызвал медиков, яхту на всякий случай отправил поближе к порту, а сам перебрался в катер и на нем их выловил». «Что там?» — раздался еще чей-то голос, женский. «Парень спас двух идиотов», — ответил Свенсон. «Один решил покормить рыб, а второй полез за ним. Все чисто, никаких повреждений нет. Пометь пока ложный вызов. Давай, Поль, заводи двигатель и погнали в порт, а ты следуй за нами». Ян Ковальчик беззвучно рассмеялся. Проклятый Веласкес переиграл его вчистую. Осталось только вспомнить, как он это сделал, и в следующий раз завершить задание. Сигнал о том, что пытались взломать ретранслятор на острове мечты, пришел в технический отдел штаба сразу, как только Ян Ковальчик переключил тумблеры и вставил жучок в механизм подъемника. Ретрансляторы были оборудованы тремя камерами. Обычные техники знали об одной, те, у кого был доступ к секретным данным, догадывались о второй или о третьей. Попытка выключить три камеры одновременно приводила к подрыву ретрансляторной станции. Операция по изменению лица Ковальчику не помогла. Его вычислили, нашли по записям принадлежащий ему катер, выяснили нынешнее имя. Все это заняло доли секунды. С этого момента за бывшим призраком непрерывно следили. Записи выстрелов, падающей жертвы, полета на аэрокрыле и прибытия полицейского катера вошли в один пакет данных, который должен был отправиться к помощнику начальника штаба. Но потом в дело вступила бюрократия и порядок согласований. Пакет затерялся и появился только на планшете начальника канцелярии, полковника Мойры Хоук. Мойра была разочарована. Еще один умник решил использовать свой опыт для заработка. Камеры четко расшифровали жертву. Пострадавший оказался членом одной из банд, и значит, бывший призрак мог ранить или убить его без последствий для себя. Но не пытался взорвать ретранслятор. Ковальчик взорвался и должен быть наказан, хотя бы просто для того, чтобы знал, что за ним приглядывают, так, чтобы потом и думать не пытался обмануть главу призраков, старика. По проверенным данным, старик сидел в бункере на одном из островов Южного полушария и руководил подразделением через спутник. На самом деле, последние 60 лет стариком была Мойра, бригадный генерал Лапин, создавший секретную группу, давно умер.